Судно было крошечным, и не раз ему чудилось, что волны вот-вот их поглотят. Все вздымалось и рушилось, и море, и небеса. Он испытывал невыносимое страдание, боялся оступиться на мокрой и скользкой палубе и упасть за борт, потому что совсем не умел плавать. Достигнув Кале, Джессон твердо решил, что отныне будет путешествовать только по суше. Разве если у него не будет выбора, как при путешествии через океан или Ла-Манш? В Кале, в гостинице, он принялся за чтение книги и впервые узнал, что мать Моцарта умерла в Париже и была похоронена на кладбище церкви святого Евстахия. В Париже они никак не могли отыскать эту церковь, так как Джессон с трудом изъяснялся по-французски, а Дебора, лучше его знавшая язык, не желала посещать кладбище, считая, что они не найдут там ничего нового. Но Джессон настаивал, и, наконец, они отыскали церковь. Святой Евстахий оказался унылой, мрачной, каменной громадой, лишенной всякой привлекательности. Свалка мусора перед входом неприятно поразила Джессона. И он с грустью рассматривал греческие колонны, потемневшие от многолетнего слоя грязи. Желтые потеки покрывали стены церкви, словно некогда это место служило для отправления естественных нужд, и никто так и не удосужился навести чистоту. Отовсюду веяло леденящим холодом, от мраморного пола, каменных стен, величественных надгробий, древних доспехов, давно истлевших воинов. Окна почти не пропускали света, а украшавшие церковь каменные ангелы бездушно взирали на молящихся. Джессон собрался было уходить, когда Дебора нашла старого священника, хранившего приходские книги. Походка отца Пьера была неуверенной, руки дрожали от старости, но он без устали твердил, что ему выпало счастье сражаться под знаменами Бонапарта. Дебора объяснила, что не американцы дали старику 2 франка. Взгляд отца Пьера оживился, и он повел их в тесную комнатушку, где извлек из шкафа огромный фолиант. «Насколько им известно, — сказала Дебора, — госпожа Моцарт скончалась в июле 1778 года. Отец Пьер раскрыл книгу на регистрации смертей. На кладбище покоятся знаменитые генералы и музыкант Рамо, — бормотал отец Пьер. Но он что-то не припоминает такого имени Моцарт, хотя, прослужив у святого Евстахия почти всю жизнь, никогда не встречал этого имени. Страницы фолианта, казалось, были готовы рассыпаться в прах под его руками. Джессон опасался, уж не потеряны ли страницы, или они ошиблись церковью, или биограф что-то спутал. Они уже хотели уходить, когда Дебора взволнованно воскликнула: «Подожди, тут одна запись сильно стерлась, но я попробую разобрать». И она перевела. 4 июля 1778 года в субботу Анна Мария Пертль Моцарт, 57 лет от роду, жена Леопольда Моцарта, капельмейстера города Зальцбурга, скончавшаяся вчера на улице Грошене, была похоронена на кладбище в присутствии ее сына Вольфганга Амадея Моцарта и Франсуа Эйна, друга семьи, волтарниста легкой кавалерии королевской стражи. Подписано Моцарт, Эйна, Ирисон, приходский священник. «Вы знаете, где находится могила госпожи Моцарт?» — спросила Дебора у отца Пьера. «Помилуйте, здесь стольких за это время похоронили». «Да и части кладбища уже не существует, оно сильно пострадало в революцию». Следующие несколько дней Джессон провел за чтением биографии, и когда ему встречалось незнакомое слово или фраза, Дебора усердно переводила. Но нигде и намека не было на возможность насильственной смерти. Он задумывался и над тем, не могли ли болезни, перенесенные Моцартом в детстве, ускорить его смерть. Дебора на мгновение остановилась. Они перечитывали рассказ о первом посещении 7-летним Моцартом Парижа и сказала: «Ты не должен забывать о его первых болезнях и о том, как много он путешествовал. Все это могло ослабить его здоровье и сделать уязвимым для недуга, который в конце концов унес его». Джессон глядел в окно. Париж вновь стал королевским городом, таким, каким он был во времена Моцарта. Но о Моцарте никто здесь не вспоминал. Французов интересовал только Наполеон. Даже теперь, когда его не было в живых, они любили толковать о его победоносном правлении. Музыка Моцарта больше не звучала в Париже, играли Глюка, Бетховена, но никто не играл Моцарта. Это обескураживало. Джессон не мог найти этому объяснение. «Мы засиделись в Париже», — сказал он Деборе. «Пора последовать совету Отто и отправляться в Вену. Повторим путешествие Моцарта, но только в обратном порядке. Мы поедем тем же путем. Париж утомил нас, и в Вене нас ждут». По дороге в Вену они пользовались всеми видами транспорта, почтовой и перекладной каретами, кабриолетом и дилижансом, но водного пути избегали, какими бы он ни обладал преимуществами. Джессон подробно разработал маршрут, включавший все города, где когда-либо побывал Моцарт. Ему нравились звучные названия: Тирлемон, Льеж, Ахен, Кёльн, Бонн, Кобленц, Франкфурт, Мангейм, Гедельберг, Шветцинген, Брухзаль, Людвигсбург, Ульм, Аугсбург, Мюнхен и, наконец, Вена. Дебору пугали трудности, которые еще ожидали их впереди, но она старалась не показывать своего страха Джессону, а быть полезной. Изучала карту, читала указатели на дорогах и переводила, когда Джессон не мог объясниться. Проехав Францию, они, наконец, добрались до немецких городов, но дороги не стали лучше. В сухую погоду дороги становились тверже камня, и карету швыряло из стороны в сторону на ухабах. А частые дожди превращали их в слякоть и грязь, и карета с трудом продвигалась вперед. Чтобы нагнать упущенное из-за непогоды время, кучер нещадно хлестал лошадей. Несколько раз они съезжали в канаву или придорожные кусты, а однажды чуть не перевернулись. Но Джессон не отступал от намеченного маршрута. На постоялых дворах им частенько приходилось ночевать прямо на полу, а когда Дебора спрашивала простыни или одеяло, хозяева изумлялись их привередливости. Печи нельзя было топить из-за угара, мухи, блохи, клопы и крысы кишели повсюду, а мусор и нечистоты сваливали прямо во дворах. Пища была столь скверной, что Дебора больше не удивлялась частым болезням Моцарта во время его путешествий. В Мангейме Джессон предоставил ей выбрать гостиницу и не протестовал, когда она предложила остановиться в лучшей и самой дорогой. Тяжелая дорога измучила и его. В Мангейме он надеялся провести несколько дней и послушать музыку Моцарта. Однако в Мангейме в это время Моцарта нигде не исполняли. Переночевав в городе, они решили купить карету, чтобы облегчить себе дальнейший путь. Джессон пришел в ужас от ее стоимости. Хозяин гостиницы Карл Линдер, взявший на себя роль посредника при продаже, привез ее для осмотра. Карета оказалась прочной, красивой и удобной внутри. Места вполне хватало бы для 4 пассажиров. Окна надежно защищали от непогоды, а над кучерским местом был натянут холст. Двери украшал герб, и хозяин с гордостью сказал: «Лучшей кареты вам не найти, господин Отис. Она послужит вам и в пути, и в Вене». Дебора любовалась каретой, а Джессон, наблюдавший за молодым слугой, смирявшим лошадей, думал, что по пути в Вену их ждет еще много трудностей. Стояла ясная солнечная погода, обычная для осени в этих краях. И Линдер заверял их, что хорошие дни продержатся еще долго. Хозяин предложил им в кучеры молодого человека, доставившего карету, но Дебора, приметившая его неопытность, колебалась. «Ганс Денке родом из Мангейма. Он хочет переехать в Вену. Для одинокого человека это слишком долгое путешествие, да и накладное для бедняка», — убеждал хозяин гостиницы. «К тому же Ганс хорошо изъясняется по-английски». «В Мангейме я работал у одного английского дворянина», — пояснил Ганс. «Я был у него конюхом, но умею читать и писать». «Ты ходил в школу?» «Нет, госпожа Отис, меня научил отец. Он говорил по-английски и по-французски». «Чем занимался твой отец?» «Он был у этого английского дворянина садовником. Его уже нет в живых. У меня здесь никого не осталось. А в Вене?» «В Вене у меня дядя и двоюродные братья и сестры». Ганс был невысокого роста, смуглый, с аккуратно подстриженными волосами и карими глазами. Руки у него были достаточно мускулистыми. Чувствуя недоверие Деборы, Ганс сказал: «У меня хватит сил управиться с лошадьми, я ведь работал и кузнецом». «Да ты мастер на все руки». «Я многое умею, госпожа». «Может, ты и музыкант?» Дебора не могла удержаться от насмешки. «Я немного играю на скрипке». «А кто такой Моцарт, ты знаешь?» — спросил Джессон. «Да, господин Отис». «И тебе нравится его музыка?» «Как же, очень нравится». Джессон остался доволен, а Дебора была полна подозрений. «Этот юноша чересчур восторженно отзывается о Моцарте и слишком старается угодить». Она спросила: «А откуда ты узнал о Моцарте? От отца?» «Да, госпожа Отис. И еще я часто слышал его музыку в Мангейме». «Вот так конюх. Что поделаешь, госпожа, приходится зарабатывать на жизнь». «Сколько ты просишь?» — спросил Джессон. «Ваша еда и жилье, и еще 4 гульдена в день, чтобы меня впустили в Вену». «Без денег туда не впускают?» «Нет, госпожа Отис. А может, я и в Вене вам пригожусь? Я хорошо говорю по-немецки. Спросите у хозяина. Он будет служить вам переводчиком», — подхватил хозяин. На следующее утро они пораньше тронулись в путь.